Как-то раз сыч всю ночь рыбу на реке лучил, катки с отваром не приготовил. А когда на рассвете пришел, застал ее печальной, чего раньше не замечалось. Оказалось, всю ночь не спала, бегала от окна к окну, сыча ждала. И в какой-то миг мысль пришла, что ей делать, если он не вернется. Мало ли, в реке утонет, лихие люди встретят, или милиция арестует, поймав на колхозном поле. А сыч знал, если человек уже умеет печалиться, значит, ожил, ведь она раньше только улыбалась. И разговор завел, дескать, я свое слово держал, поправил не только тело, но и душу. Пора тебе в комсомол возвращаться, поди уж потеряли. Оставь еще на месяц, попросила она. Мешать тебе не буду, с ребятишками повожусь, а ты можешь другую девку приводить и выхаживать. Оставайся, позволил он, ибо свое замыслил. Мне как раз ехать надобно далеко, дети под присмотром будут. Она сразу-то не спросила, куда, словно ее и не касалось. Но когда сыч стал готовиться в дорогу, бороду сбрил и волосы подстриг, чтоб с поезда не сняли по подозрению, секретарша увидела его и ахнула. «Сыч, тебя и не узнать, а ты еще молодой, да красивый!» Это у нее пелена возникла перед глазами, как у девок в первое время. «Под бородой люди не стареют», — отмахнулся он и стал наказы давать по хозяйству. Виктория Маркс головой кивает, а сама про свое думает. «Курта, каждый день щупай», — наказывает он, — «которым нестись, на двор не выпускай. Яички потом Никиту пошли собирать». «Куда ты едешь, сыч?» — вдруг спрашивает. «Надо мне в город Архангельск». «И надолго ли?» «Думаю, за месяц как раз обернусь». Она виду не подает, но голос-то ревнивый сделался. «Уж не за Александра ли собрался?» «За ней. А тебе-то что?» «Ничего, поезжай». Сыч пошел в Ельню. Там сел на поезд, Безбородова не признают, и спокойно в Архангельск поехал. Всю дорогу Александру вспоминал, как лечил ее, да как они жили потом. И так себя распалил, что терпежу нет, хоть впереди поезда беги. Прибыл в Архангельск, а там уж зима лютая. Пошел искать дом, где Александра жила. Адреса не знал. Но она, когда по дому тосковала, то подробно его описывала, какой с виду, как стоит, куда окна выходят и куда из них смотреть можно. Сыч вообразил себе, как это выглядит, побродил по городу и скоро нашел подходящий дом. Справился у дворника. И точно, прежде здесь бары жили, а теперь их уплотнили, и ныне они в полуподвальном этаже проживают. Заходит туда Сыч, но Александра не застал, только мать ее сидит и глядит в окошко. За стеклом одни ноги человеческие мелькают. Улица там центральная. «Кто вы будете?» — спрашивает. «Сыч я», — признался он, и понял, что дочка ничего не рассказала матери про свою жизнь в Ельне, а то бы сразу поняла, кто приехал. «На что вам, Александра?» «Да вот хотел повидать, да про нашего сына рассказать, какой стал». «Про какого сына?» Мать-то чуть не обмерла. «Про того, что от меня прижила. Да мне и на воспитание оставила. Александр ему имя». Мать на колени перед ним. Дескать, подозревала я это, ибо она, по первости, как домой возвратилась, все какого-то Сашеньку звала во сне. «Но ты не губи ее и себя, да и меня тоже. Александра за большого человека замуж вышла, за начальника НКВД, и сама стала начальником в комсомоле. Узнает муж, всем горе будет великое». «Дети-то у них есть?» спрашивает сыч. «Какие уж там дети?» — загоревала мать. «Муж у нее человек пожилой, старше меня». «Она же за барина хотела пойти!» — возмутился он. «Неужели обманула, что подпустил?» «Так ведь начальник НКВД нынче барин, старым не ровня!» Попрощался сыч и пошел. Хотел сразу на вокзал, но любовь никак не отпускает, тянет и все. Разыскал он комсомольскую контору, встал напротив и стоит. Вдруг да появится Александр, хоть издалека поглядеть. И вот подкатывает машина к подъезду, и выходит из нее молодая женщина. Но точь-в-точь, как прежде, комсомольская секретарша Виктория Маркс, что теперь на мельнице сидела. Кожанка скрипит, галифе и сапоги хромовые, только плети не хватает. По телосложению и признал, да потому, как высоко голову держит. Сыч всхлопал было крыльями, да унял себя, коли здесь заметут, до дома уж никогда не доберешься, а там ребятишки. И загадал, если сама почуешь, что сыч здесь, и сама же к нему подойдет, то возьмет он ее и умчит опять на мельницу, невзирая на ее барина. Александра вроде бы и в самом деле что-то почувствовала. Приставила ножку в сапожке, по сторонам посмотрела, словно искала кого. Но мороз был сильный, так озябла в кожаночке, и легким, таким знакомым шажком побежала к крыльцу. Он подождал, когда Александра по ступеням поднимется, да рукой в черной перчаточке высокую дверь откроет. Развернулся и подался на поезд. За обратную дорогу он собрал все мысли о ней в горсть, как колосья, отмолотил, полову сдул, и осталось одно зернышко. «Сын! Александр!» Им и утешился. А когда пришел на мельницу да обнял детей, и вовсе воспрял. Секретарша стоит в сторонке, и, похоже, довольна, что сыч вернулся без архангельской девицы, но виду не подает. Он же при сыновьях поблагодарил ее, что детей и дом в порядке содержала. И потом, когда они одни остались, говорит, мол, месяц-то миновал, пора тебе в ельню подаваться. Сам смотрит, испытывает. «Прости меня, что я раньше тебе не говорила», — вдруг виниться стала. «Не шарлатан ты, сыч, а мужчина, которого я всю жизнь искала. Да сразу не признала от того, что ты страшной бородой прикрылся и славой старика-распутника. Полюбила тебя, а когда и сама не заметила. Первый раз в жизни влюбилась. Если бы ты Александру привез, отравила бы. Я уже и зелье приготовила. И это счастье ее, что сюда не приехала. Только от тебя хочу детей рожать». Он выслушал и говорит. «Это пелена глаза застит, поскольку душа ожила, и женское тело твое поправилось. Я тебя наладил, как кацкий станок, только и всего. Со всеми так бывает. Погоди, вот спадет, и увидишь, что от старика родила, и захочется тебе молодого. Бросишь мне ребенка и убежишь». Секретарша никак девице просить и умолять не стала, а помедлила и сказала. «Еще месяц поживу у тебя, подожду. Может, и правда спадет пелена». Она сама от любви мучилась, но это сычу нравилось. Любовные страдания — самое лучшее лекарство. Вечером он печь на мельнице вытопил, отвару приготовил, в катку ее посадил, и когда сам забрался, чует, секретаршу опять колотит, как в первый раз. «Замерзла, что ли?» — спрашивает. «Горячо мне!» — шепчет. «И все равно лихорадит». Кое-как высидела с ним в катке положенное время. И на другой день он только котел поставил, трухи принес. Виктория Маркс заявляет, мол, вылечилась я, не полезу больше в катку, ни к чему. А сычу хлопот меньше. Проходит условленный месяц. У него уж новая борода отросла. Секретарша места себе не находит, мечется. «Добро», — видя это сказал сыч, «тогда выходи за меня и жить станем, как супруги». Она к нему на грудь и заревела, словно не вожачка комсомольская, не Виктория Маркс, а баба деревенская. К весне секретарша зачала и сделалась совсем счастливой. И забыла ведь, что ее хватиться могут, поиски начать. Не шутка, районный секретарь будто в столицу на лечение уехал и пропал. Мало кто бы подумал, что она в сычином гнезде может оказаться, но от людского глаза разве спрячешься? Похоже, кто-то заметил очередную девицу на мельницу и разглядел в ней секретаршу, иначе бы не пожаловала новая комиссия. Сыч жену в избе оставил, а сам вышел навстречу. На сей раз милиционеры, ни слова не говоря, схватили его, руки назад завернули и спрашивают. «Отвечай, где закопал комсомольского секретаря?» Сыч сказать не успел, как дверь отворилась, и на крыльцо жена вышла, пузо до подбородка. «А ну, отпустите мужа!» Сыча отпустили. Стоит комиссия, рты поразинули, глазам не верят. «Убирайтесь отсюда», — велела им Виктория Маркс, «и чтоб в мое гнездо дорогу забыли». Они послушались и в самом деле уехали, но дорогу не забыли, потому как получается, что, взяв секретаршу в жены, распутный отшельник Сыч всю идеологию разрушил и все ее убеждения низвел до бабского состояния. Если так пойдет, то скоро среди борцов за народное счастье одни мужики останутся. Вытерпеть этого не могли, и рано утром на следующий день налетели в расширенном составе. Мельницу обыскали, избу, сараи, всю округу прочесали, жителей в Дятлихе опросили и даже дно омута проверили. От сычиного выводка и следа не осталось, словно по воздуху улетели, и чтоб он не вернулся больше сюда, взяли и подожгли гнездо. Всю ночь потом полыхало.